Часть первая, глава первая. Еврибиад и Фемистокл. В это утро военачальники гурьбой пришли к палатке Фемистокла, афинского наварха. Фемистокл вышел к ним, прервав свою утреннюю трапезу. От него пахло оливковым маслом и чесноком. «Приветствую вас, друзья!» — сказал Фемистокл, затягивая широкий кожаный пояс на своей талии. На нем был лишь короткий хитон из мягкой шерстяной ткани, а на ногах — грубые военные сандалии с длинными ремнями, опутавшими его плотные икры крест-накрест. «Что стряслось? Чем вы так рассержены?» Военачальники заговорили все разом, перебивая друг друга. Их громкие голоса звучали с нескрываемым раздражением. Обступив Фемистокла, навархи изливали ему свою злость на спартанского полководца Еврибиада, вспыльчивость и грубость которого, по их мнению, просто невыносимы. «Еврибиад позволяет себе оскорблять нас в лицо, словно мы рабы, а не свободные люди», — молвил мигарец Эуситей. «Я и мои люди не желаем с этим мириться». Еврибиад повсюду ходит с палкой и колотит ею за малейшие провинности не только гоплитов и матросов, но и стратегов, — торил Иоситею киосец Антимах. «Да что там провинности? Еврибиад может ударить палкой просто за косой взгляд или за слишком смелое слово. Еврибиад не считается с нашим мнением», — возмущался эвбеец Клеат. «Любой совет с нашей стороны вызывает у него презрительную реакцию. Клянусь Зевсом, Еврибиад мнит о себе слишком много. Спартанцы прислали в общеэллинский флот всего-то 10 триер, а ведут себя так, словно от их участия в грядущих сражениях на море зависит судьба Эллады», — выркнул сикионец Феокит. Еврибиад не понимает, что ему не по заслугам досталась власть верховного наварха, но по уговору спартанских властей с афинянами. Еврибиад столько же смыслит в морской тактике боя, сколько я смыслю в персидском языке. Хор одобрительных голосов тут же поддержал Феокида. «По совести говоря, у афинян больше прав на верховное командование», — заявил Эуситей. «Ведь Афины выставили 200 триер, больше, чем любое из греческих государств. Будет справедливо, если наш флот возглавит кто-нибудь из афинских стратегов. Хотя бы ты, Фемистокл. Надо собрать войско и поставить этот вопрос на голосование». И вновь зазвучали одобрительные реплики военачальников. Все они знали обходительность Фемистокла, его ораторский талант и полководческий дар. Ведь благодаря настойчивости и прозорливости Фемистокла афиняне имеют ныне самый сильный флот в Греции. Благодаря искусной дипломатии Фемистокла эллины сумели объединиться в союз, дабы сообща противостоять нашествию персов, которые уже захватили Фракию, Македонию и Фессалию. Полчища Ксеркса стоят теперь у горного прохода Фермопилы, где их удерживает небольшое эллинское войско во главе со спартанским царем Леонидом. Дабы не допустить персидский флот в Локридский залив, на северном побережье которого расположен стан Ксеркса, общегреческий флот подошел к северной оконечности острова Эвбея. Здесь, у мыса Артемисий, греческие флотоводцы собирались дать сражение флоту персидского царя. Фемистокл постарался утихомирить страсти. «Я сейчас же разыщу Еврибиада и поговорю с ним», — сказал он. «Согласен, что его грубость переходит все границы. Однако смещать Еврибиада с его должности именно сейчас, полагаю, крайне неразумно. Спартанцы не смирятся с этим. Они отзовут свои корабли из общеэллинского флота. Следом за спартанцами уйдут суда коринфян и эгинцев, их преданных союзников. Этот раскол в наших рядах будет лишь на руку Ксерксу». Пошумев еще какое-то время возле палатки Фемистокла, военачальники разошлись, каждый к своему стану, которые были разбросаны вдоль низкого морского берега. Палатки воинов и гребцов прятались в тени деревьев, а совсем рядом от них стояли длинными рядами многовесельные боевые суда, вытянутые на сушу. Стан спартанцев располагался рядом с палатками коринфян и эгинцев. Стоявшие на страже лакедемоняне сообщили Фемистоклу, что Эврибиад около часа тому назад ушел из лагеря на гору Телефрию, желая взглянуть с высоты на противоположный берег Эвбейского пролива, где находятся стоянки персидских кораблей. Вместе с Эврибиадом на горную вершину ушли Адимант, военачальник Коринфян, и Поликрит, наварх эгинцев. Фемистокл поспешил к извилистой козьей тропе, ведущей на вершину горы. Ему вдруг тоже захотелось своими глазами узреть флот Ксеркса на другой стороне широкого пролива. По слухам, у персидского царя в 5 раз больше судов, чем у греков, собравшихся противостоять ему. Персидские корабли весь вчерашний день длинными вереницами втягивались в Эвбейский пролив, двигаясь вдоль полуострова Магнесия. Греческие дозорные на острове Скиаф вели подсчет вражеских судов, передавая свои сведения на Эвбею с помощью сигнальных огней. Судя по этим подсчетам, у персов имелось больше 1000 триер, не считая грузовых кораблей. Гора Телефрия, господствуя над мысом Артемисии, отгораживала своими лесистыми отрогами северный берег острова Эвбея от его внутренних областей, изрезанных невысокими горными хребтами и узкими долинами. Склоны горы были покрыты густым лиственным лесом и зарослями дикого орешника. В лесу царила прохлада, в ветвях лип и дубов звонко щебетали птицы. Широкая тропа была укрыта тенью от нависавших над ней могучих крон, сквозь которые не мог пробиться ни один луч солнца. Под ногами Фемистокла шуршала сухая прошлогодняя листва. Эта тропа была проложена местными пастухами, издавна гонявшими коз на высокогорные луга. В одном месте торопливые шаги Фемистокла спугнули несколько серн, которые коричнево-желтыми тенями мелькнули среди деревьев, уносясь вглубь чащи. Топот маленьких копыт быстро растворился в шуме листвы, колыхаемой ветром и в несмолкаемом птичьем гомоне. Вершина горы Телефрии представляла собой узкую седловину, покрытую травой с 2 конусообразными известняковыми пиками по краям. Расстояние между этими скалистыми утесами было не меньше 300 шагов. В стародавние времена, когда на Эвбее жили легендарные абанты, на вершине Телефрии, обдуваемой 7 ветрами, стояло поселение этого древнего племени. Следы селения в виде полуразрушенной башни и фундаментов домов, заросших травой и барбарисом, были видны и поныне. Возле руин каменной башни Фемистокл еще издали заприметил красную хламиду Эврибиада и серые плащи его спутников. Неподалеку на круглой площадке из плоских камней лежали тонкие обгорелые стволы срубленных кленов и ясеней, покрытые еще горячим дымящимся пеплом. Это были остатки сигнального костра, с помощью которого эллинские дозорные на Эвбее сообщались с греческими наблюдателями на острове Скиаф. Ночью афинские триеры забрали со Скиафа эллинских лазутчиков, так как на этот остров вот-вот должны были высадиться персы. «А вот и Фемистокл пожаловал!» Поликрит дружелюбно протянул руку подошедшему афинянину. «Привет тебе, друг мой!» Фемистокл крепко стиснул пальцами локоть эгинского наварха, одновременно ощутив такое же сильное пожатие на своем правом локте. В те времена мужи, равные по рождению, совершали рукопожатие не ладонью в ладонь, а локтем к локтю. Эврибиад и Адимант, обернувшись, тоже поприветствовали Фемистокла, но без малейшего дружелюбия в голосе. «Взгляни туда, Фемистокл!» Сердито обронил Адимант, указав рукой на видневшиеся вдалеке скалы полуострова Магнесия, возле которых вдоль песчаных пляжей и небольших бухт в несколько рядов стояли корабли персидского флота. «Взгляни на этот лес мачт и скажи нам откровенно, смогут ли наши 280 кораблей победить эту вражескую армаду? Ты не верил донесениям наблюдателей с острова Скиаф. Так, может, теперь ты поверишь своим глазам?» «И впрямь, Фемистокл, любопытно узнать твое мнение», — сказал Эврибиад. На военных советах ты так ловко раскладываешь на столе бобы, изображающие наши персидские триеры. С таким азартом объясняешь, как нам следует действовать против троекратно превосходящих сил врага. Однако выясняется, что флот Ксеркса не втрое, а в пятеро превосходит наш флот. Отсюда, с горной вершины Эвбейский пролив, показался Фемистоклу не таким уж и широким, каким он виделся ему с палубы корабля. Оказалось, что и цвет морской воды с высоты птичьего полета имеет далеко не одинаковый оттенок. Ближе к суше море серебрится голубоватой лазурью, а вдалеке, возле острова Скиаф, морские волны имеют цвет темного ультрамарина. Там, где торчат верхушки подводных скал, разбиваются пенные валы, а над мелководьем морская вода кажется зеленоватой дымкой или светлым пятном, покрытым рябью из маленьких волн. Горный кряж на полуострове Магнессия казался голубым, сливаясь с синим безоблачным небом. На фоне горных склонов и белой прибрежной полосы многочисленные суда персов были прекрасно различимы. Сотни и сотни кораблей стояли бортом к борту на якоре или приткнувшись носом в низкий берег. «Вполне возможно, что флот Ксеркса в пятеро превосходит наш флот», промолвил Фемистокл после долгой паузы, во время которой он внимательно вглядывался в противоположный берег Эвбейского пролива, занятый врагом. До него было около 80 стадий. «Но это не означает, друзья мои, что мы должны уйти отсюда без сражения. Этот пролив не настолько широк для того, чтобы персидские навархи смогли развернуть здесь в боевой порядок все свои суда. Мы же без труда сможем это сделать. К тому же нам ведомы все здешние рифы и мели. Мы же у себя дома, а варвары — гости незваные». Фемистокл посмотрел на Поликрита и Адиманта. Затем перевел взгляд на Еврибиада, за которым в любом случае оставалось последнее слово, как за верховным навархом всего греческого флота. На суровом загорелом лице Еврибиада с прямым носом и низкой линией бровей Фемистокл не заметил той внутренней решимости дать бой персам, какая проступала во взгляде его светло-голубых глаз еще вчера и позавчера. Было видно, что тяжкие сомнения одолевают Еврибиада, который, как гражданин Спарты, не страшится опасности и смерти, но, как человек честолюбивый, не желает погибнуть бесславно. «Похоже, Адимант и Поликрит уже напели Еврибиаду, что с нашими силами флот Ксеркса неодолим даже в узком Эвбейском проливе», промелькнуло в голове Фемистокла. Тем более, что сделать это нетрудно, ведь Еврибиад плохо разбирается в морской тактике. До этого Спарта никогда не вела войн на море. Для своих 50 лет Еврибиад выглядел очень моложаво. Он был высок и статен, с мускулистыми руками и жилистой шеей. У него были довольно резкие черты лица из-за острых скул, крупных надбровных дуг и заметно выступающей вперед широкой нижней челюсти. Свои длинные светлые волосы Еврибиад перетягивал на лбу узкой повязкой. У него имелась небольшая бородка, но отсутствовали усы, поскольку мужчинам в Спарте ношение усов было запрещено законом. Под правым глазом у Еврибиада имелся шрам в виде серпа. Другой шрам наискось пересекал его высокий лоб прямо над левой бровью. Одет Еврибиад был в короткий льняной хитон, подпоясанный широким ремнем с висящим на нем мечом, и красный военный плащ хламиду. На ногах у него были сандалии из толстой бычьей кожи. «Сражаться, конечно, придется», — хмуро произнес Еврибиад. «Об отступлении не может быть и речи, ведь наш флот прикрывает с моря эллинское войско, стоящее в Фермопилах против полчищ Ксеркса. Наша первейшая задача — не допустить персидские корабли в Локридский залив. Ведь тогда варвары смогут миновать Фермопилы по морю и окружить греческий отряд во главе с царем Леонидом». Фемистоклу было известно, что Еврибиад получил приказ из Спарты всеми средствами препятствовать проникновению персидских кораблей в Локридский залив. От этого во многом зависел успех сражения между греками и персами в Фермопильском проходе. Власти Лакедемона надеялись на то, что безуспешные попытки персов пробиться через Фермопилы в Среднюю Грецию вынудят Ксеркса повернуть назад и возвратиться в Азию. В этой горной бедной местности, куда забралось персидское войско, было невозможно раздобыть в достатке хоть какой-то провиант, а собственных съестных припасов у персов имелось немного. Дабы не обременять свои пешие и конные отряды излишними обозами на узких горных дорогах, Ксеркс распорядился погрузить большую часть продовольствия на грузовые суда. Об этом афинян и спартанцев известили фессалийцы, земли которых персы изрядно опустошили перед тем, как двинуться на Срединную Элладу. «Коль морской битвы нам не избежать, тогда нашему флоту нужно отступить за Гемейские скалы в самую узкую часть Эвбейского пролива», — сказал Адимант, махнув рукой в западном направлении. «Там-то мы сможем биться с варварами на равных. Не окружить, не обойти с флангов наши корабли персы не смогут. Береговые кручи и прибрежные мели не позволят им этого». «Верно», — поддержал Коринфянина Поликрит. «Близ Гемейских скал мы сможем выстроить наши триеры в несколько рядов от берега до берега, закупорив ими пролив. Персам придется наступать на нас в лоб, неся большие потери». На лицо Фемистокла набежала мрачная тень. «Не забывайте, что в том месте Эвбейского пролива нет ни одной удобной бухты для стоянки кораблей», — заметил он. «Допустим, наш флот отразит натиск персидских кораблей днем. Но куда нашим триерам деваться ночью? Не стоять же им в боевом строю и в темное время суток. Воинам и гребцам надо будет отдохнуть. Если персы отступят, значит, и у наших кораблей появится возможность встать на якорь у мыса Артемисий», — сказал Еврибиад. «Персидские навархи первым делом захватят побережье Артемисия, если наш флот уйдет отсюда», — промолвил Фемистокл. «И, конечно же, персы займут своими кораблями все бухты на противоположном берегу пролива. Не следует принимать вражеских полководцев за глупцов, друзья». «Так что ты предлагаешь?» — с вызовом в голосе обратился к Фемистоклу Адимант. Фемистокл не успел ответить Адиманту. С морского побережья, где на отмелях стояли греческие триеры, вдруг раздались сигналы боевых труб, объявляющие тревогу. «Похоже, друзья, худшее все-таки случилось», — мрачно обронил Поликрит. «Не теряя времени даром, персы решили напасть на наш флот». «Но ведь персидские корабли по-прежнему стоят на якоре у побережья Магнесии», — недоумевающе пробормотал Эвербиад, оглядывая море из-под ладони, дабы его не слепили солнечные лучи. «Ничего не понимаю. Кто там внизу сигналит тревогу? В самом деле, что происходит?» — проворчал Фемистокл, разглядывая синюю гладь Эвбейского пролива, на котором не было заметно ни одного вражеского судна. «Почему афинские триеры отчаливают от берега?» «Глядите!» — Адимант указал рукой в сторону Скиафа. «Видите, от острова к мысу Артемисии идут под парусами две вереницы судов. Судя по очертаниям носовых штевней, это явно азиатские корабли. К ним-то и направляются афинские триеры». Правота Адиманта очень скоро подтвердилась. 15 кораблей, шедших на всех парусах от острова Скиаф, при виде афинских триер, надвигающихся на них, сбились в кучу, с них посыпались горящие стрелы. 40 афинских триер, действуя быстро и слаженно, окружили вражеские корабли, взяв их на абордаж. Сражение продолжалось не более получаса. Видя, что победоносные афинские триеры возвращаются обратно к мысу Артемисий, таща на буксире захваченные вражеские суда, Фемистокл чуть ли не бегом устремился вниз по тропе к подножию горы. Следом за ним поспешили и трое его собеседников, придерживая на бегу полы плащей и мечи, висящие на поясе. Оказалось, что приказ афинским морякам о выходе в море отдал стратег Мнесифил. Если Фемистокл похвалил Мнесифила за быстроту действий и умелое руководство афинскими кораблями в сражении, то Эврибиад набросился на него с упреками. Эврибиаду не понравилось то, что Мнесифил вывел триеры в море без его приказа. «Твоя палатка была пуста, уважаемый», — оправдывался Мнесифил перед Эврибиадом. «Разыскивать тебя не было времени. Наш дозорный корабль заметил движение вражеских судов к мысу Артемисии. Нужно было спешно принимать решение. Медлительность на войне недопустима. Я думаю, всякому спартанцу это хорошо известно. Из всех афинских навархов Мнесифил был настроен особенно непримиримо к Эврибиаду, коего он считал грубияном и невеждой. Мнесифил, знающий наизусть почти всю Илиаду, частенько в спорах с Эврибиадом позволял себе отвечать ему стихами Гомера. Это злило Эврибиада, который не мог похвастаться своей начитанностью. Еще Эврибиада уязвляло то, что Мнесифил прекрасно умеет командовать в сражении как одним кораблем, так и большим отрядом триер. Лишь благодаря вмешательству Фемистокла перепалка между Эврибиадом и Мнесифилом не переросла в крупную ссору. Шагая к своему шатру, Мнесифил с нарочитой громкостью цитировал слова Нестора из «Илиады». «Прежние годы с мужами отважнее тебя, — говорил я, — даже они никогда увещаний моих не гнушались, ибо подобных мужей я не видел и вновь не увижу». Эврибиад удалился в свою палатку весь красный от еле сдерживаемого гнева. Фемистокл посчитал этот момент подходящим для того, чтобы побеседовать с Эврибиадом об его деспотизме в общении с воинами и стратегами из стана афинян и их союзников. Коринфянам и эгинцам Эврибиад проявлял дружелюбие, ибо те были дарийского племени, как и спартанцы. Афиняне же вместе с эвбейцами и киосцами относились к ионийскому племени. В далеком прошлом, когда греческие племена только-только пришли на Балканский полуостров, между дарийцами и ионийцами не раз случались войны из-за более плодородных земель. Ионийцы большей частью были вытеснены дарийцами с материковой Греции в Малую Азию и на острова Эгейды. Лишь афинянам удалось выстоять под натиском воинственных дарийцев и закрепиться на полуострове Атика. «Если я бываю суров, а порой жесток в общении с военачальниками, то это ради поддержания строгой дисциплины», — молвил Эврибиад, отвечая на упреки Фемистокла. «В спартанском войске царит жесточайшая дисциплина, друг мой. Благодаря этому спартанцы непобедимы на поле битвы. В объединенном эллинском флоте должен быть такой же железный порядок, иначе нам не одолеть варваров». «Полностью с тобой согласен, Эврибиад», — сказал Фемистокл. «Но не следует все же перегибать палку. Ты позволяешь себе открыто оскорблять стратегов в присутствии слуг и простых воинов, забывая при этом, что они люди знатные. И совершенно недопустимо, по-моему, подвергать военачальников телесным наказаниям, если дело не касается измены или бегства с поля битвы. Ты же сам, Фемистокл, сурово наказываешь тех афинян, кто играет в кости или пьет вино перед заступлением в караул», — возразил на это Эврибиад. «У тебя есть специальный раб, который сечет плетью провинившихся воинов. Это ли не унижение для свободно рожденных граждан?» «И все же мой раб не наказывает плетьми военачальников», — заметил Фемистокл. «Я прекрасно сознаю, что аристократы и люди из народа не одно и то же. Будет лучше, Эврибиад, если и ты станешь следовать моему примеру. Я понимаю, ты привык жить по суровым спартанским законам. Однако здесь не Спарта, а твои соратники не илоты». Фемистокл знал, что спартанские илоты — государственные рабы, полностью бесправны, хотя численно они в несколько раз превосходят граждан Лакедемона. Всякий спартанец имеет право подвергнуть любого илота истязаниям за какую-либо вину, а то и вовсе убить. Никакой ответственности за это спартанские граждане не несут. Более того, власти Лакедемона поощряют убийство наиболее сильных илотов спартанскими юношами, готовящимися вступить в войско. Эврибиад заверил Фемистокла, что впредь он станет более милостив к провинившимся стратегам. «Я больше не буду поднимать на них руку», — с кривой полуусмешкой молвил Эврибиад. «Не стану и голос повышать на этих изнеженных аристократов. Поручу это моему Симбулею Динону. Пусть он журит их, как малых детей, не трогая пальцем». Симбулеем в Спарте называли помощника Наварха, который был обязан неплохо знать морское дело. По этой причине в Симбулее обычно назначали кого-нибудь из периэков, живущих на морском побережье Лаконики. Переками в спартанском государстве называли граждан, населяющих небольшие лаконские города, подвластные Спарте и ограниченных в правах по сравнению с коренными спартиатами. Переков было гораздо меньше, чем илотов, но значительно больше, чем полноправных лакедемонян. Если илоты во время войны поставляли гребцов на триеры и легкую пехоту в спартанское войско, то переки выставляли тяжело вооруженных гоплитов, занимая в боевом строю равное положение с лакедемонянами. Евребиат глубоко уважал Фемистокла за его изворотливый ум и красноречие, за умение давать самый верный совет и находить выход из любого затруднения. Евребиаду было ведомо, что впавших в отчаяние афинян, получивших убийственный оракул из Дельф, именно Фемистокл убедил не склонять голову перед персами. Фемистокл дал свое толкование дельфийскому оракулу, заявив, что деревянные стены, упомянутые в нем, которые будут несокрушимо стоять перед варварами, это не бревенчатая стена Акрополя, но афинский боевой флот. Афиняне поверили Фемистоклу, решив сражаться с персами, хотя перед этим они собирались бежать из Аттики в Италию. Переговоры афинян со спартанцами на общегреческом съезде в Коринфе также завершились успехом благодаря красноречию Фемистокла, убедившего своих сограждан уступить лакедемонянам главенство на суше и на море. Таким образом, военный союз Афин и Спарты породил Синедрион, объединение эллинских городов, выступивших против Ксеркса. Синедрион объявил войну и тем государствам Эллады, которые дали персам землю и воду в знак своей покорности.